Глава 43. Май выдался теплым, будто июль. Долина цвела, зеленела, наполнялась новой жизнью и свежими дурманными ароматами весны. «Ох, Млаба, возьми-ка Тимоню, сил нет!» Яромира отдала щекастого румяного крепыша названной сестрице, а сама присела на лавку. Морщилась, потирая спину. Тяжеловато уже все успевать и таскать на руках упитанного малыша, привыкшего к приемной матери и не желавшего с ней и на минуту расставаться. Своего дитя Яра носила легко, уверенная, что ни с ней, ни с ним ничего плохого не случится. Но все же положение сказывалось, Яромира быстрее уставала. И если бы не расторопная, умелая Млавка, вряд ли справилась со всеми делами и заботами. А уж забот было полно. С приходом людей Любодарский дол преобразился, вовсю закипело строительство. Братва во главе с рыжей атаманшей с помощью чародеев, которых позвал Жизнобуд, расчистили дорогу через ущелье, наладили торговлю с городами и селами Рамхан. Край оправился от пережитого, тоже понемногу восстанавливался. Люди возвращались на свои прежние места, но те, кто пришел в долину с первым зимним обозом, все решили остаться здесь. Еще и новые жители постоянно прибывали. Следы былых невзгод потихоньку исчезали, раны затягивались, но сохранялась память о них. Люди разбирали руины, расчищали штольню, хоронили останки. Готовили землю под пахоту, строили дома, охотились, рыбачили, сажали сады и огороды. Еще зимой на первом собрании общины решено было дать новому поселению название Любодар. Дар любви, миру, земле, добру, человека человеку. Разминая спину, Яромира прошлась по маленькой, наскоро построенной избушке. Крошечная времянка, еще меньше, чем была у Далиля с Асмой на болотах, но добротная, с прочными, законопаченными мхом стенами и каменной печкой. Их настоящий дом, который приютил и согрел долгой зимой. «Что с мельницей? Есть новости?» — спросила Яра, глядя в окно. Вечерело, медовый закат медленно таял, стекая за горы. И необыкновенная, прозрачная синева окутывала дол. «Станька со вчерашнего дня там безвылазно», — сообщила Млавка, тетёшка малыша. Тот пускал пузыри, лопотал что-то и тянул пухлые ручонки, пытаясь ухватить юную няньку за косу. «Ай, вот проказник!» — вскрикнула девочка, шутливо прикусывая крошечные цепкие пальчики. «Вроде обещали за неделю две доделать». «Славно было бы», — вздохнула Яра, поднимаясь с лавки. Ох, спина совсем одеревенела. «Конечно, одеревенела. Целыми днями по хозяйству носишься, как оглашенная. За прялкой и шитьем сидишь до полуночи, все не угомонишься. Отдых себе давать надо». «Ишь, учителька!» С нежностью усмехнулась Яромира. «Вот наладим все и будем отдыхать. Пойду пройдусь. А Тимошке спать пора. И сама ложись, меня не жди». «Да иди уже, прогуляйся. Знаю я все». Закатила глаза повзрослевшая Млавка. Яромира шла по недавно проложенной улице. В недостроенных домах уже вовсю кипела жизнь. Светились окна, слышались голоса, лай собак. Вдова любила прогуляться вечером, когда народу на улице почти не было. Днем каждый встречный ей в пояс кланялся, а молодая женщина страшно смущалась. Они считали ее героиней, но всего лишь сделала то, что должна была. Как бы ни говорила о судьбоносном выборе Жизнобуд, а она родилась на свет, чтобы пройти своим заветным путем. Но вот финал этого пути не был известен никому, даже тем, кто судьбами управляет. Широкая улица шла вдоль поля и сворачивала к реке. Вдалеке виднелась забранная строительными лесами мельница. От нее дорога пролегала к Запятскому ущелью, ставшему главным путем, соединявшим долину с рамханами. Идти по безлюдному, притихшему поселку было не страшно. В Любодаре Яромира чувствовала себя дома, как нигде прежде. Даже в родной поляне. Здесь царили мир и покой. Но какой же дорогой ценой они достались? И никому никогда не признается вдова, что не было покоя в ее сердце, а мира в душе. Яра все ждала, хоть и понимала, что напрасно. Ведь столько времени минуло, и ни весточки, ни слуха, ни намека, ничего. Был бы жив Явор, вернулся бы. Даже если разлюбил, пришел бы, сказал, чтобы не дожидалась, не надеялась. А тут, пока неспешно дошла до реки, совсем стемнело. Яра приблизилась к воде, в чистом небе серп луны завис, и по глади широкой, полноводной могуши серебристая дорожка пролегла. Сверкала, манила, звала куда-то. Может, туда, где был Явор? Вот если взять, да пройти от этого берега до другого края лунной тропинки. Яромира легла в траву, запрокинула лицо к небу. Нагревшаяся за день земля потихоньку оттягивала боль в пояснице, и Яра, наконец, позволила себе заплакать. Так и жила. Днем улыбалась, суетилась, занималась хозяйством, детьми. А внутри копила боль, которая не исчезала и не утихала. Яромира закрыла глаза и прикоснулась к подаренным Яворам зеленым бусам. «Вернись ко мне, приди, хотя бы во сне». Молила каждую ночь, засыпала с тлеющим угольком надежды в груди, а утром понимала, что уголек снова погас и остыл. В лесной чаще заливались соловьи, в воздухе разносился тонкий аромат зацветавшей черемухи. Тихо плескались волны реки, земля баюкала, как колыбель. Боль в спине прошла, и умаявшаяся за долгий день Яромира заснула. «Любимая!» Его голос, запах, дыхание. Его руки на ее заметном уже животе. Горячие, сильные, нежные, родные. «Явор, ты пришел!» Она бессильно расплакалась, а он прилег рядом, подсунул руку ей под голову, второй обхватил располневший стан, осторожно притянул к себе. Она чувствовала, как он напряжен, будто боится сделать больно. Или отпустить и снова исчезнуть, теперь уже точно навсегда. «Шш, любимая, я же обещал, что найду тебя». «И я верила, ты же не лжешь». Яра обняла его, уткнулась лицом ему в шею. Он сглотнул, что-то дрогнуло в его груди, какое-то непроизнесенное слово. И она не хотела слышать этого слова, не хотела ничего знать, кроме того, что он вернулся. «Мал ко мне прилетал и исчез. Он с тобой?» «Нет, Мала, больше». «Значит, мне не показалось, что он прощался?» всхлипнула горестно. «Не показалось. Где ты был столько времени? Почему раньше не приходил?» Она путалась пальцами в его темных, густых волосах. «Там, где я был, время иначе течет. Для меня и часа не прошло. А здесь уже весна, соловьи поют, земля теплом дышит», — шептал он, баюкая ее как ребенка. «Получается, я еще старше стала, а ты ни на день не постарел?» — проговорила она всем существом, впитывая его близость. «Ты стала еще красивее». Он погладил ее лицо, провел рукой по полной груди, прижал ладонь к животу. «И я люблю тебя так, как никогда никого не любил. Да и не думал даже, что вообще любить умею». «Я сплю?» — догадалась она. «Да, ягодка». «А когда проснусь, ты будешь здесь?» «Меня отпустили ненадолго». «Нет, нет, не можешь остаться, возьми меня с собой. Прошу, Явор!» — зашептала горячо. «Дети не пропадут, здесь же Знобут, Рози, а без тебя нет жизни. Я как во сне, хожу, говорю, но будто вымерзла изнутри». «У нас сын будет, ради него живи, Яра». «Сын», — эхом повторила она и положила свою ладонь поверх руки Явора на ее выпуклом животе. «Почему все так случилось? Почему так недолго нам вместе быть суждено? Кто это решил за нас?» «Никто, любимая, так уж вышло». «А кто же теперь решает, что тебе надо уйти?» «Выходит, что я так и решил, сам того не ведая», — проговорил Явор. «Ты? Но почему?» Она рванулась из его рук, но он не отпустил. «Потому что глупцом был непроходимым. Думал, чарами, как невидимым миром, повелеваю. А сам судьбу свою бездумно перекраивал. Вот как ты для меня пояс соткала, так я свою дорогу узорами разукрасил. И завели меня эти узоры туда, откуда нельзя вернуться. Прости, любимая моя. Знал бы раньше, что встречу тебя, знал бы, как полюблю, не стал бы в опасные игрушки играть». «Игрушки? Жизнобуд сказал, что ты мир спас». Явор вдруг переместился, нависая над ней. Накрыл собой, но не давил, только согревал всем телом. «Если бы не ты, ничего бы я не смог сделать», — сказал он, глядя ей в глаза. «И я тебе говорю, не смей уходить. Останься со мной, с нами». «Я над этим не властен, любимая. Больше нет. Просто помни, что ты всего дороже мне. Нельзя, чтобы ты притворялась счастливой на людях, а сама слезы лила по ночам. Будь истинно счастлива». «Не стану притворяться, но и счастливой без тебя не быть». «Пройдет время, все изменится». «Не надо слов этих, Явор, просто останься», — молила она. «Прости, любовь моя». И он растаял, как тень. Яра отчаянно вскрикнула, вскочила на ноги, тяжело дыша и озираясь по сторонам. «Не уходи!» — отчаянно выкрикнула в окружающую темноту. но единственным ответом на ее мольбу была резкая боль в нижней части живота, отозвавшаяся тянущим ощущением в пояснице. Яромира охнула и тяжело осела наземь. Чужая воля подчинила его, потащила прочь от Яры. Связи с прежней жизнью, с миром людей рвались, будто кровавые жилы. И с кровью вытекало последнее, что оставалось в нем человечьего. Так тянут скотину на убой, но даже животное могло сопротивляться, а он вдруг стал абсолютно беспомощным. Чародей взъярился, зарычал, цепляясь за пустоту, но лишь взбаламутил серую мглу, заполнявшую зыбкий промежуток между мирами. «Остановись!» — тихий голос, как вздох. Явру даже показалось, что это слово прозвучало прямо у него в груди. «Асма, ты где?» Он не видел никого, лишь слабое свечение посреди затопившего все вокруг сумрака. «Я там, где должна быть», — отозвался бесплотный голосок. «А вот ты — нет. Тебе вернуться надо. Яре плохо совсем. Она не справится одна. Потеряет дитя, и прервется важная линия вашего рода, а этого никак нельзя допустить». «Яра!» Он рванулся куда-то, не понимая направления, но не смог сделать и шага, будто путы какие удерживали. «Зови Жизнабуда, он поможет!» «Не успеет. Далеко он, а ты рядом. Вернись домой». «Как? Не могу!» Судорожно пытаясь вырваться из незримых оков, прохрипел Явр. «Только ты и можешь. Человечьи грехи свои ты уже оплатил сполна. Теперь тебя демонская часть тянет в мир тьмы, но ее можно отринуть. Ты станешь просто смертным, уязвимым, но сможешь вернуться. Ты пока совсем рядом, завеса тонка». «Да как я ее отрину? Когда Мал погиб, все ко мне вернулось». Явор дергался, чувствуя себя увязшим в паутине. «Я помогу. Для этого я здесь. Потому наши пути сошлись однажды. Вспомни, как мы создавали Мала. Все так же будет, только демонскую часть придется отпустить. Насовсем». «Да не держу я демонскую часть!» Заорал Явр, все еще пытающийся сойти с места. «Она меня окаянная держит. Давай, Асма, чего ты ждешь?» «Брата!» Дыханием ветра донеслось до него. И тотчас на фоне золотистого сияния возник силуэт, то ли человек, то ли тень. Безликий, будто полустертый, но Явр все равно узнал его. «Далиль!» Голос предательски дрогнул. Чародей забыл, что чувствовал сам, зная, откуда явился на помощь его друг и брат. «Не трать силы, Рыго!» Даже в бесплотном духе ощущалась его прежняя мощь. «Ни свои, ни наши. Лучше представь, что уже стоишь на твердой земле. Яру представь, а мы с Асмой поможем самую малость». «Малость? Думаете, не понимаю, чем делитесь со мной?» Каждое слово, как кусок битого стекла в горле. «Ты всего себя отдал. Возвращайся домой, брат. Живи!» Его вытолкнуло в темноту майской ночи. Он не понимал, где очутился, только знал, что вовремя и в правильном месте. Успел. «Ягодка!» Бросился к Яре, лежащей на траве. Подхватил на руки, прижал к себе. «Все будет хорошо. Веришь мне?» «Верю», прошептала, обвивая его шею руками. И он понесся со своей драгоценной ношей, точно зная, куда бежит. Под ногами ощущал твердую землю, а в груди неистово билось горячее человеческое сердце.